Может, слишком круты для простой охраны? Я усмехнулся. Знаешь, как в том анекдоте, не царское это дело, картошку копать. Кира закатила глаза. Ты неисправим. Хотя, может, ждут подкрепления, тогда нам лучше поторопиться. Я кивнул и активировал перемещение. Мой изначальный план теперь казался детской игрой. Большая часть защитных систем была выведена из строя, а количество охранников уменьшилось в разы. Как в том фильме про ограбление, прошептал я, готовясь к следующему прыжку, когда главные герои попадают в банк, а там уже все разгромлено другими грабителями. «Заткнись и прыгай», – беззлобно шикнула Кира, крепче сжимая мою руку. Очередное перемещение забросило нас прямо за периметр. Скрытность работала безупречно, мы были как призраки, невидимые даже в лучах заходящего солнца. Первый разрушитель маячил метрах в 10, лениво прислонившись к стене. Судя по его позе, он больше думал о том, как бы прикорнуть, чем о возможной угрозе. «Смотри», — едва слышно прошептал я, — «это же готовая иллюстрация к статье «Как не надо нести караул». Кира беззвучно фыркнула, но тут же стала серьезной. Мы бесшумно приблизились к часовому. Один точный удар рукоятью топора, и страж отправился в мир снов. «Помоги оттащить», — я подхватил бессознательное тело под мышки. «А сам что, не справишься?» — съехидничала Кира, но тут же подключилась. «У тебя же характеристики ого-го какие. Во-первых, не хочу хвастаться», – пропыхтел я, пока мы волокли тело за угол здания. «А во-вторых, это проверка твоей готовности к командной работе». «Ах, проверка», – она картинно возмутилась, доставая веревку. «Может, мне еще и бантиком его перевязать?» Быстро связав разрушителя, мы двинулись к центральному зданию. Кира начала активно жестикулировать, явно не одобряя выбор направления. «Нам обязательно туда?» прошептала она, когда я замедлил шаг. «А ты предлагаешь что? Подождать, пока оттуда выскочит толпа элитных бойцов?» Я выглянул из-за угла. «Они же как-то вызвали подмогу во время боя. Значит, есть связь. А если есть связь, то будет и подкрепление», — закончила она за меня. «Ладно, веди, а великий стратег». Внутри здания царил полумрак. Два разрушителя обнаружились в главном коридоре. Они о чем-то негромко переговаривались, явно расслабленные после недавнего боя. И тогда я ему говорю: «Командир, это же не грозовой червь, это…» Договорить он не успел. Мой топор четко попал в его затылок. Его напарник даже не успел понять, что происходит. Второй удар настиг его доли секунды спустя. «Знаешь, что самое забавное?» — прошептал я, пока мы затаскивали тела в боковую комнату. Он правда хотел рассказать историю про грозового червя. «А да», — Кира закатила глаза, — «очень своевременно. Может, воскресишь его и дослушаем?» Портальная комната обнаружилась в самом центре здания. Массивная арка портала переливалась всеми оттенками синего, зеленого, желтого и красного, создавая на стенах причудливые узоры. В ее полотне временами проскальзывали образы, смутные, неясные, словно отражения других миров. Особенно впечатляли кристаллы, установленные по периметру арки. Каждый размером с кулак, они пульсировали в едином ритме, поддерживая стабильность перехода. Их грани были испещрены рунами, которые временами вспыхивали, создавая дополнительные световые эффекты. «Красиво», — выдохнула Кира, завороженно глядя на это зрелище. «И опасно», — добавил я, замечая, как один из кристаллов начал пульсировать чаще. Время словно остановилось, когда один из кристаллов начал пульсировать все быстрее и быстрее. Я догадывался, это признак того, что кто-то собирается использовать портал. Медлить было нельзя. «Кира!» — крикнул я, активируя перемещение. Короткий прыжок забросил меня прямо к арке. Топор в моей руке описал идеальную дугу, с хрустом вышибая первый кристалл из древнего крепления. Не теряя ни секунды, я развернулся ко второму. Кира действовала синхронно, ее копье с хирургической точностью выковыривало кристаллы с противоположной стороны арки. Мы двигались как единый механизм, словно годами отрабатывали эту операцию. «Быстрее!» — крикнула она, когда портал начал издавать низкий вибрирующий гул. Я успел выбить еще два кристалла. «Кира, три!» Времени собрать все не осталось, портальная арка пошла в резонанс, воздух вокруг начал густеть и потрескивать от энергии. «В инвентарь!» — скомандовал я, быстро подбирая добытые кристаллы. Краем глаза заметил, как Кира делает то же самое. Портал начал схлопываться. Его полотно перехода больше не переливалось спокойной синевой, теперь оно бурлило и пульсировало, как живое существо в агонии. По стенам комнаты побежали трещины, С потолка посыпалась каменная крошка. Уходим. Я схватил Киру за руку и активировал перемещение прямо от порога портальной. Мы материализовались у выхода из здания как раз вовремя. За спиной раздался оглушительный гул. Портал окончательно вышел из-под контроля. Стены центрального здания содрогнулись, начиная складываться внутрь как карточный домик. И тут навстречу нам выскочили трое уцелевших разрушителей. Их глаза расширились от удивления. Они явно не ожидали встретить кого-то здесь. Не давая им время среагировать, я метнул топор. Оружие, ведомое абсолютной точностью, вошло точно в горло ближайшему противнику. Тут же активировал скрытность, утягивая Киру за собой в сторону. «Разделяемся», — шепнул я, и мы синхронно разошлись в разные стороны, оставляя ее за углом здания. Второй разрушитель дернулся, пытаясь определить, откуда прилетит следующая атака. Это стало его последней ошибкой. Мой топор вонзился ему в висок, даже не дав времени активировать защиту. Последний боец оказался умнее. Он мгновенно принял боевую стойку, окутываясь мерцающим энергетическим щитом. Его глаза метались по сторонам, пытаясь уловить малейшие движения. «Выходите!» – прорычал он, крутясь на месте. «Или боитесь честного боя?» Я метнул топор, пытаясь пробить его защиту. Щит выдержал, только слегка пошел рябью. Второй бросок. Тот же результат, на третий раз повезло больше, энергетическая оболочка лопнула с характерным звуком бьющегося стекла. Разрушитель оказался быстр. Его меч описал широкую дугу, и я почувствовал жгучую боль в плече, он все-таки зацепил меня. Скрытность спала, делая меня видимым. Попался. Торжествующе воскликнул он, бросаясь в атаку. Но он забыл о Кире. Молния ударила ему в спину, заставив пошатнуться. Этого хватило, чтобы я успел откатиться и метнуть топор снова. Лезвие чиркнуло по его ноге, заставив потерять равновесие. Разрушитель взревел и развернулся к Кире. Его меч сверкнул в свете кристаллов, установленных на некоторых домах. Она попыталась уклониться, но клинок все же достал ее, оставив длинный порез на руке. «Кира, я почувствовал, как внутри поднимается волна ярости». Следующий бросок топора был особенно яростным. Лезвие вошло глубоко в плечо разрушителя, заставив его выронить меч. Кира, несмотря на рану, метнула копье, пригвождая его вторую руку к стене рушащегося здания. Я перекатился, уходя от его отчаянного пинка, и метнул топор в последний раз. Лезвие вошло точно между пластин доспеха, находя жизненно важные органы. Противник повержен. Кира, я бросился к ней, тут же активируя лечебное касание. «Как ты? Жить буду?» Она поморщилась, когда теплое сияние окутало ее руку, затягивая рану. «Но в следующий раз давай не будем так рисковать, обещаю», — улыбнулся я, переключая лечение на свое плечо. «В следующий раз придумаем что-нибудь еще более безумное». Она закатила глаза, но я заметил, как уголки ее губ дрогнули в улыбке. «Идем», — я кивнул в сторону, где мы оставили нашего первого пленника. «У меня есть несколько вопросов к нашему спящему другу». За спиной продолжало рушиться центральное здание, погребая под обломками остатки портальной арки. Где-то там, в глубине развалин, затихали последние отголоски портального резонанса. Но мы уже знали, наша маленькая диверсия удалась. Связанный разрушитель извивался как гусеница, пытаясь куда-то уползти. Зрелище было бы комичным, если бы не ситуация. Заметив наше приближение, он замер, буравя нас яростным взглядом. Я неторопливо присел рядом с ним на корточки, разглядывая его лицо, довольно молодое, но уже с парой шрамов. В глазах плескалась ненависть пополам с каким-то фанатичным упрямством. «Ну что?» Я старался говорить спокойно и даже дружелюбно. «Может, сразу поговорим? Или мне придется долго задавать наводящие вопросы?» Его губы искривились в презрительной усмешке. «Ты даже не представляешь, во что влез, щенок!» Процедил он сквозь зубы. «Тебя и твою шлюху порежут на лоскуты. Медленно, очень медленно. Знаешь, я достал нож и начал задумчиво поигрывать им. Это действительно интересная идея. Особенно промедленно. Да пошел ты!» Выплюнул он. «Думаешь, напугал? Когда мои братья доберутся до вас, вы будете молить о смерти. Особенно твоя сучка. Ей достанется особое внимание. Может, даже позволит поучаствовать». Его слова оборвались, когда я без предупреждения схватил его за руку. Внутри что-то шевельнулось, темное, жуткое, то, что я старательно держал под контролем с того самого инста третьей волны. Оно требовало крови, требовало боли. «Нет», — одернул я себя, — «только то, что необходимо, ничего лишнего». «Послушай, друг», — я покачал головой, чувствуя, как тьма внутри рвется наружу. «Нельзя так выражаться при девушках, это невежливо». Резкий поворот, и его указательный палец неестественно вывернулся в суставе. Хруст сломанной кости смешался с его шипением сквозь зубы. Звук ломающейся кости отозвался внутри волной темного удовольствия, которое я поспешил подавить. «Ты», — прохрипел он, — «ты труп, вы оба трупы». «Когда портал активируется?» «Когда», — я сделал вид, что задумался, продолжая методично выкручивать сломанный палец. Тьма внутри требовала большего, сломать не палец, а всю руку, услышать настоящий крик боли. Я сглотнул, загоняя эти мысли поглубже. С каждым поворотом он шипел все громче, но продолжал сыпать проклятиями и угрозами. И с каждым его криком мое темное я становилось сильнее, требовательнее. Наконец, последнее усилие, и пол пальца отделилось, отлетев в пыль. Кровь хлынула из раны, и на мгновение запах железа затуманил разум. Тьма внутри заворочилась, требуя продолжения, но я поспешно активировал лечебное касание. Теплое сияние остановило кровотечение, оставив лишь культю. «Контроль», — напомнил я себе, — «только контроль». «Знаешь что?» — я наклонился к его лицу, чувствуя, как тьма шепчет предложение куда более изощренных пыток. «Это может продолжаться очень, очень долго. У тебя еще 9 пальцев, потом кисти, потом...» Я сделал паузу, сопротивляясь желанию описать все в деталях. «Ну, ты понимаешь, урод», — выдохнул он, но в его голосе появились первые нотки страха. «Ты просто больной урод. Тебя четвертуют за это. Тебя». Я взялся за следующий палец, и тьма внутри запела от предвкушения. Новый хруст, новый крик. Медленно, методично я повторил процедуру, отправив в пыль еще одну фалангу, все время борясь с желанием сделать это более творчески. «Дальше будет кисть», — спокойно сообщил я, снова останавливая кровотечение, хотя внутренний голос требовал позволить ему истечь кровью. «Честно говоря, я даже начинаю входить во вкус. Столько новых анатомических открытий, слишком много удовольствия в голосе», — одернул я себя. «Держи себя в руках, ты сдохнешь», — заорал он, брызжа слюной. «Вы все сдохнете, когда придет подкрепление». Тьма внутри меня вскинулась, требуя заставить его замолчать раз и навсегда, но тут вмешалась Кира. «О», — она шагнула вперед, и ее присутствие помогло мне немного прийти в себя, отогнать темные мысли. «Если ты надеешься на подкрепление через портал, у меня для тебя плохие новости». Я благодарно кивнул ей, пользуясь моментом, чтобы восстановить контроль над той частью себя, которую предпочел бы никогда больше не выпускать наружу. Она демонстративно достала из инвентаря один из кристаллов, который мы выломали из портальной арки. В лучах света от кристаллов, установленных на домах базы, он переливался всеми оттенками синего. «Узнаешь?» — она покрутила кристалл перед его лицом. «Портала больше нет, совсем нет. И твои, как ты сказал, братья, они не придут. По крайней мере, не сегодня. Я видел, как из него словно выпустили воздух. Вся спесь, вся ярость, все испарилось, оставив только пустоту и осознание ситуации». «Хватит», — прошептал он после долгой паузы. «Хватит, спрашивайте». «Вот это другой разговор, я убрал нож. Только давай договоримся, никаких глупостей, а то у меня еще много анатомических экспериментов в запасе». Он медленно кивнул, и в его взгляде я увидел то, чего добивался, настоящий, животный страх, не показной, не наигранный. Он наконец понял, что мы не шутим. «Итак», я снова присел рядом, «давай поговорим о том, что здесь хранится. И поверь, будет лучше, если ты расскажешь все сразу, потому что», я многозначительно посмотрел на его оставшиеся пальцы, «у нас достаточно времени для уточняющих вопросов». Кира за моей спиной продолжала рассматривать портальный кристалл, и его мерцание придавало происходящему какой-то особенно зловещий оттенок. А может, дело было в том, как падали тени от восходящей луны, но в этот момент я даже сам себе казался немного жутким. Что ж, иногда приходится быть немного чудовищем, чтобы добиться своей цели. А наша цель была слишком важной, чтобы церемониться с методами. «Итак, я устроился поудобнее, давай поговорим о том, что у вас тут есть интересного». Разрушитель сглотнул, бросив взгляд на свои покалеченные пальцы. «Это не самая богатая база», — начал он. «В основном тут перевалочный пункт, но кое-что найдется. Например», — Кира присела рядом, все еще поигрывая кристаллом в руках. «В восточном крыле», — он кивнул в сторону длинного приземистого здания, склад экипировки, одежда в основном, вся крафченная под местные условия. Я приподнял бровь. В каком смысле? Без технологий, чисто магические характеристики. Зато статы как у легендарок. Он говорил все быстрее, словно боясь, что я вернусь к анатомическим исследованиям. Есть комплекты для разных специализаций. Усиление защиты, регенерация, бафы на характеристики. А конкретнее, я подался вперед. Третья секция, стеллаж S. Комплекты для метателей. Усиление точности, увеличение дальности броска. Он покосился на мой топор. Есть даже с возможностью энергетического броска. Правда, комплект неполный. Кира хмыкнула. А для магов, вторая секция, стеллаж A. Комплекты с усилением стихийной магии. Он снова сглотнул. Есть один особенный, гроза пустоши. Но он под молнией заточен. Есть под стихию огня. Даже под лед, но там тоже неполный комплект. Я заметил, как глаза Киры загорелись. Что еще? Спросил я. Кристаллы расширения инвентаря. Он явно старался быть полезным. В хранилище рядом со складом. Разные объемы. От плюс 10 до плюс 50 слотов. Это было действительно интересно. Расширение инвентаря – вещь крайне полезная для путешественников вроде нас. В соседнем помещении походное снаряжение, продолжал он. Палатки с мимикрией под окружающую среду. Неполный скрыт, конечно, но с 10 метров не различишь. Привязываются через интерфейс, сами подстраиваются под ландшафт. А оружие? Спросил я, стараясь звучать небрежно. Его глаза странно блеснули. О, это самое интересное. Весь второй этаж оружейный, сплошные раритеты. Особенно в дальнем зале. Он начал описывать коллекцию, и я почувствовал, как внутри все переворачивается от предвкушения. Метательные топоры с эффектом морозной порчи. Кинжалы, возвращающиеся к владельцу через пространственный разрыв. Сюрикены с эффектом размножения, один бросок, а летит целая туча. Для Киры там тоже нашлись сокровища, посох громовержца, усиливающий электрические атаки втрое, набор метательных игл, напитанных чистой энергией молний, и, что особенно ее заинтересовало, специальные накладки на копье, превращающие его в подобие громоотвода, собирающего энергию для мощных разрядов. Такое ощущение, что это все специально под нас собирали, пробормотал я. Не под вас, разрушитель слабо усмехнулся. Просто у нас много разных специалистов было. Я уловил нотку горечи в его голосе, но решил не обращать внимания. Что-нибудь еще? Алхимическая лаборатория в подвале. Он поморщился, видимо, от боли. Рецепты, ингредиенты, готовые зелья. Есть даже эликсиры постоянного действия. Выпил раз, эффект навсегда. И много таких, заинтересовалась Кира. 3 или 4 флакона остались. Он прикрыл глаза, вспоминая. Точно помню усиление регенерации и увеличение запаса выносливости. Остальные не уверен. Мы продолжали расспрашивать его еще около часа, выясняя все детали, где что лежит, как охраняется, какие могут быть сюрпризы. Он отвечал подробно, то ли боясь новых пыток, то ли смирившись с ситуацией. Последний вопрос. Я встал, разминая затекшие ноги. Почему ты все это рассказал? Так подробно, так точно. Он помолчал, глядя куда-то мимо нас. Потому что вы все равно от меня не отстанете. А может, он усмехнулся, может, потому что вы напомнили мне меня самого, каким я был до того, как попал к ним. Я кивнул, не став уточнять, что он имел в виду. Иногда лучше оставить некоторые вопросы без ответов. Кира, я повернулся к ней, как думаешь, с чего начнем? Ее глаза азартно блеснули. Предлагаю начать с экипировки. А то знаешь, бегать по чужим базам в одежде, которая уже видала лучшие дни, как-то не солидно. Глава 15. Разрушитель не соврал, подумал я, глядя на ряды стеллажей в помещении с экипировкой. Свет магических светильников отражался от металлических вставок в одежде, создавая причудливую игру теней. Боги, это что, мешковина? Возмутилась Кира, разглядывая первый попавшийся комплект. Они тут что, в средневековье играют? Да ладно тебе, усмехнулся я, просматривая маркировки секций. Зато статы хорошие. Статы, проворчала она. А как насчет стиля? Версачи небось такое не шил. Зато Версачи не делает одежду с автопочинкой, парировал я, находя нужную секцию. О, смотри-ка, комплект для метателя выглядел интересно. Темно-серая кожаная куртка с множеством креплений для метательного оружия, штаны из какого-то эластичного материала с усиленными вставками, высокие ботинки с дополнительной фиксацией голеностопа. Все действительно выглядело немного грубовато, но комплект меткий странник, прочность максимальная, самовосстановление активно, бонусы комплекта: ловкость плюс 15%, выносливость плюс 3%, сила плюс 10%. Дополнительно улучшенная фиксация метательного оружия, повышенная подвижность. А знаешь, я начал переодеваться, в этом что-то есть. Чувствуется каждое движение, ничего не стесняет. А-а-а. Восторженный крик Киры заставил меня подпрыгнуть. Нашла. Она держала в руках комплект, от которого буквально искрило. Темно-синяя ткань с серебряными узорами, похожими на разряды молний, казалась живой в магическом освещении. Гроза пустоши. Прочность максимальная. Самовосстановление активно. Аккумуляция энергии до 300%. Бонусы комплекта: интеллект плюс 7%, ловкость плюс 5%, выносливость плюс 5%. Особый эффект: сокращение времени восстановления электрических атак на 40%. Примерочной тут нет. Кира оглядывалась по сторонам. А что я не успел увидеть? Я не смог спрятать улыбку. Она лишь фыркнула, стала переодеваться. «Знаешь», — сказала она, — «а в этом что-то есть. Оно живое, что ли?» «И это аккумуляция», — послышался треск маленькой молнии. «Ой, оно впитало». Я тем временем набивал инвентарь запасными комплектами. Универсальная экипировка никогда лишней не бывает. «Слушай», — Кира крутилась у зеркала, и я на секунду залюбовался. Комплект «Гроза пустоши» сидел на ней как влитый, подчеркивая фигуру и создавая впечатление опасной элегантности. «А может, тут есть что-нибудь поизящнее?» «Ага», — я усмехнулся. «Вечернее платье с бонусом к молниям. В пол. Придурок, она показала мне язык, но я видел, как она довольно поглаживает серебряные узоры на рукаве». Следующей находкой стали кристаллы расширения инвентаря. «Кристаллы расширения инвентаря, плюс 50 слотов. Внимание! Одноразовое использование. Примечание. Эффекты не суммируются. По одному, но каждому», — предложил я, протягивая кристалл Кире. «Как элегантно ты выражаешься», — она закатила глаза, но кристалл взяла. «Синхронная активация, и мы оба почувствовали, как расширяются границы наших инвентарей. Я тут же набрал про запас кристаллов поменьше, на всякий случай». В помещении со снаряжением я едва не завизжал от восторга, найдя улучшенную версию своей плитки. «Смотри», я показывал Кире функции. «Тут и гриль, и пароварка, и...» «Боже, ты как ребенок с новой игрушкой», но в ее глазах плясали смешинки. Она сама тем временем набирала какие-то баночки, коробочки и свертки. «Это что?» — поинтересовался я. «Ой, отстань, девочкам тоже нужны свои штучки. Например, нормальное мыло, а не та хрень, которой ты моешься». Я решил не спорить и продолжил исследовать снаряжение. Походные палатки с мимикрией выглядели как обычные свертки, пока не активируешь их через интерфейс. Взял две, мало ли что. На складе с провизией Кира снова проявила свою придирчивость. «Ну вот почему здесь нет нормального кофе, только это растворимая бурда. Зато смотри сколько всего, я уже методично забивал инвентарь всем подряд, и в стаки по 20 штук складывается. Тушенка, макароны, сухпайки, какие-то непонятные пюре в пакетах, я брал все». После стольких дней полуголодного существования сама мысль о нормальной еде заставляла желудок урчать. «О, смотри, я поднял странное устройство, дистиллятор-абсорбатор, в пустыне незаменимая вещь. Ты уверен, что мы окажемся в пустыне?» Кира как раз рассматривала какие-то загадочные консервы. «Не уверен, но мы и в подземной реке оказаться не планировали», — пожал я плечами, убирая устройство в инвентарь. «Когда мы добрались до оружейной, я понял, что разрушитель не преувеличивал. Стены были увешаны всевозможным оружием, от простых мечей до странных приспособлений, назначение которых я даже не мог угадать». Кира сразу направилась к стойке с улучшениями для копья. Накладки действительно выглядели впечатляюще, серебристый металл с вкраплениями каких-то кристаллов, улучшение громовержец, накопление энергии молний, усиление электрических атак на 300%, возможность создания направленных разрядов, как рождественская елка, прокомментировал я, глядя, как она прилаживает накладки к своему копью. «Заткнись и помоги лучше», — буркнула она, но я видел, как блестят ее глаза. «Сам я не нашел ничего лучше своего топора, но сюрикены с эффектом размножения. Это было что-то». Система услужливо выдала описание. «Сюрикен Роя. При броске создает 5-7 копий. Копии наносят 40% урона оригинала. Для способности метатель, возврат только оригинального сюрикена. Набрал десяток таких, пригодятся. Метательные иглы тоже отправились в инвентарь. Как говорится, запас карман не тянет, особенно когда карман магический. И тут я заметил эти кристаллы. Они лежали в дальнем углу, неприметные, но что-то в них притягивало взгляд. Система анализ, способность, энергетическое копье, внимание, анализ специализации, внимание, обнаружен навык метатель, модификация способности. Мир на секунду поплыл перед глазами, когда я активировал изучение. Казалось, система зависла, обрабатывая информацию, а потом, изучена способность, энергетическое копье, модифицированная версия, создание копья из чистой энергии, игнорирование любой брони и защиты, длительность действия, до 30 минут, восстановление, 1 час, аво, выдохнул я, это что-то невероятное, что там у тебя, Кира оторвалась от своего копья, я попытался объяснить, но она только покачала головой. Ты и так был имбовым метателем, а теперь еще и это. Последним пунктом нашей программы была алхимическая лаборатория. Спускаясь в подвал, я чувствовал себя ребенком в кондитерской, столько всего интересного вокруг. Так, это лечилки, это временные бафы. Я методично исследовал полки. О, а вот и они. Эликсир постоянного улучшения. Внимание, эффект необратим. Случайное увеличение одной характеристики на 5-10%. По одному, предложил я Кире. А давай все. В ее глазах загорелся азартный огонек. Когда еще такая возможность будет? Мы выпили эликсир одновременно. Ощущение было странное. Словно тело наполнялось энергией, становясь сильнее, быстрее, выносливее. Характеристики улучшены. Сила плюс 8%. Ловкость плюс 7%. Выносливость плюс 9%, интеллект плюс 6%, как будто качнулась на пару уровней разом, прокомментировала Кира, разминая плечи. Ага, я чувствовал, как новая сила течет по венам. Слушай, а мы случайно не слишком имбовыми становимся, после всего, через что прошли? Она фыркнула. Имбовыми не бывают, бывают хорошо подготовленными. Мы набили инвентарь всевозможными зельями и эликсирами, лечебные, противоядия, временные усиления, все могло пригодиться. Поднимаясь наверх, я чувствовал себя другим человеком. Новая экипировка сидела как влитая, улучшенные характеристики давали ощущение силы, а расширенный инвентарь был забит полезными вещами под завязку. «Знаешь, что самое забавное?» — сказала вдруг Кира. «Мы пришли сюда просто осмотреться, а ушли экипированные как рейд-босс и его верный заместитель». Я рассмеялся. «Главное теперь не зазнаться, а то знаешь, как бывает, получил имбовую экипировку и сразу возомнил себя властелином мира. Не беспокойся, она похлопала меня по плечу. Я всегда готова спустить тебя с небес на землю, желательно пинком». Мы вернулись к разрушителю, который так и сидел, привалившись к стене. Окинув нас оценивающим взглядом, он криво усмехнулся. Неплохо приоделись, в его голосе слышалась странная смесь зависти и уважения. Нам с того склада ничего не выдавали, только особо приближенным, тем, кто заслужил. Я присел рядом с ним, поигрывая новым сюрикеном. «Слушай, а может, расскажешь, почему за мной такая охота? Что во мне такого особенного?» Он долго смотрел на меня, словно что-то решая про себя. Потом едва заметно кивнул, будто соглашаясь с какими-то своими мыслями. «Точно никто не знает», — начал он, устраиваясь поудобнее. «Но ходят слухи. Знаешь, как это бывает, где-то что-то услышал, где-то подслушал. В нашей организации любит посплетничать, особенно когда дело касается начальства». Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями. «Все началось, когда ты впервые прошел через портал между мирами. Твой ИД, как и тысячи других, засекли наши специалисты из центра. Обычное дело, каждый день фиксируют сотни перемещений. И что в этом особенного?» — спросила Кира, присаживаясь рядом со мной. «То, что в тот момент в службе контроля и мониторинга был сам Верховный», — разрушитель понизил голос, словно даже здесь опасался быть подслушанным. «Говорят, он там то ли с проверкой был, то ли какие-то свои дела решал». Он покачал головой. «Надо тебе понимать, наш центр, он другой. Там система пошла по пути технологий. Представь себе место, где магия и высокие технологии существуют вместе. Огромные мониторы, на которых отслеживаются все перемещения между мирами, компьютеры, обрабатывающие потоки данных». Его глаза на мгновение затуманились, словно он вспоминал что-то. И вот представь, Верховный стоит у одного из этих мониторов, и вдруг появляется твой вид. Говорят, он сначала даже внимания не обратил, а потом, разрушитель усмехнулся. Потом началось что-то странное. Буквально через несколько минут были отправлены поисковые группы. Лучшие бойцы, элит-элит, с одним приказом, найти и доставить тебя, живым, лично ему. Но почему? Я подался вперед. Что во мне такого? Дело в твоем ид. Он посмотрел мне прямо в глаза. Знаешь, что самое интересное? Он практически идентичен ид самого Верховного. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. В каком смысле? В прямом. Полное совпадение, за исключением одного параметра, номера волны твоего мира. Это невозможно, понимаешь, ид не могут совпадать. Это как два абсолютно одинаковых отпечатка пальцев. Кира присвистнула. И зачем я ему такой одинаковый? Никто не знает, развел бы руками разрушитель, если бы они не были связаны. Может, хочет изучить, может, боится, может, он замялся. Есть теория, что это не совпадение, что это часть какого-то большего плана системы. А я, вдруг спросила Кира, меня-то за что? Разрушитель как-то странно хмыкнул. А ты, красавица, умудрилась грохнуть любовника Верховного. Чисто случайно, я так понимаю, но он покачал головой. Он хочет сделать из тебя показательный пример, чтобы все знали, что бывает с теми, кто встает на его пути. Любовника, Кира нахмурилась, не помню такого. А ты помнишь каждого, кого укладывала? Усмехнулся разрушитель. Может, это даже была случайная стычка, но факт остается фактом, ты убила кого-то очень важного для него. Я смотрел на разрушителя, пытаясь понять, говорит ли он правду, но что-то подсказывало, он не врет, по крайней мере, верит в то, что рассказывает. Конечно, добавил он после паузы, это все слухи, может, правда, может, нет, но одно я знаю точно, Верховный очень сильно хочет заполучить вас обоих, и он не остановится. В его голосе прозвучало что-то похожее на сочувствие, словно он знал что-то еще, что-то худшее, но решил не говорить. В этот момент стрелка в моем интерфейсе начала бешено мигать, указывая на юг. Это было не просто подсказкой, она буквально кричала о срочности. «Слушай, я повернулся к разрушителю, а сколько до ближайшей вашей базы?» «Километров 30-40 на запад», — ответил он, слегка нахмурившись. А что, я быстро прикинул в уме, с момента уничтожения портала прошло больше 3 часов, если они среагировали сразу, если рванули сюда бегом, а с их прокачанными характеристиками они могут бежать очень быстро. Вот почему стрелка так беспокоится, мелькнула мысль. Значит так, друг, я присел перед ним, внимательно вглядываясь в его лицо, давай на чистоту. Ты уже начал мыслить как они, или все еще мечтаешь вырваться? Ты ведь недавно у них... «Верно, он дернулся так резко, словно я его ударил. Как ты узнал?» В его глазах мелькнул страх пополам с удивлением. «Откуда тебе известны мои мысли?» Я только хмыкнул, ожидая продолжения. И оно последовало, слова полились потоком, словно он давно ждал возможности выговориться. «В одном из инстов я выбил кристалл с босса», — начал он торопливо. «Там была способность ясность разума. Она защищает от ментального воздействия, оставляет собственное мнение нетронутым». Он сглотнул и продолжил. «Когда вы убили того, кто ставил мне ментальный блок, все его установки просто исчезли, а мои собственные мысли остались». Обычно он замялся. Обычно рекруты просто сходят с ума, когда блок снимается. Поэтому они и не убивают того, кто ставит эти блоки, слишком рискованно. В его голосе звучала горечь человека, который слишком много видел. «Хорошо, я выпрямился. Тогда у тебя есть выбор. Первый вариант, идешь с нами. Мы поможем тебе найти приют среди местных. У нас есть, скажем так, опыт в таких делах. Подскажем, к кому обратиться». Я сделал паузу, давая ему осмыслить сказанное. «Смотри сам, сюда уже бегут твои бывшие товарищи. Очень быстро бегут. Вероятность того, что ты считаешься погибшим, крайне высока. Искать не будут, разве что поит, но это уже твои проблемы». Кира за моей спиной нервно постукивала пальцами по древку копья, она тоже чувствовала приближающуюся угрозу. «Второй вариант, я развел руками, мы оставляем тебя здесь, связанного. Они придут, найдут», я покачал головой. «Сможешь ли ты их убедить, что ничего нам не рассказал?» «Сомневаюсь, особенно учитывая, как много ты нам выдал». Стрелка в интерфейсе пульсировала все настойчивее, торопясь с решением. «У тебя полминуты, Я поднялся на ноги. «Думай быстро». В его глазах мелькнуло что-то похожее на панику, он тоже понимал, что времени почти не осталось. Где-то там, в лесу, уже приближались его бывшие соратники, и они явно будут не в восторге от того, что здесь произошло. Полминуты превратились в маленькую вечность. Я видел, как в его глазах сменяют друг друга эмоции: страх, надежда, сомнение, решимость. Кира за моей спиной уже начала переминаться с ноги на ногу. Она чувствовала приближение опасности даже без каких-либо подсказок системы, а стрелка все мигала и мигала, торопя нас убираться отсюда, пока не стало слишком поздно. Я почти физически ощущал, как утекают драгоценные секунды, приближая момент, когда выбор придется делать уже не ему, а нам, и этот выбор может оказаться куда менее приятным. Разрушитель смотрел то на меня, то на Киру, словно пытаясь прочитать в наших лицах подсказку. Но мы оба хранили молчание, это должно было быть его решение, его выбор. Только так он мог действительно начать новую жизнь или закончить старую. «Я с вами». Его голос сорвался на крик, словно он боялся, что мы можем не услышать. Я метнулся к нему, быстро разрезая веревки. Узлы поддавались неохотно, все же мы с Кирой постарались на славу, связывая его. Наконец последние путы спали. «Ну что?» Я ухмыльнулся, активируя боевой дух на всю группу. «Проверим, насколько наши характеристики прокачаны». Мы сорвались с места одновременно. Новая экипировка словно стала второй кожей. Никакого дискомфорта, никакого сопротивления движениям. Комплект «Меткий странник» оправдывал свое название. Каждый шаг, каждый прыжок через препятствие давался легко, словно я всю жизнь только этим и занимался. Выскочив за пределы базы, мы побежали по той же тропе, по которой пришли сюда с Кирой. Полная луна заливала лес серебристым светом, превращая знакомый маршрут в причудливую игру теней. Но улучшенные характеристики делали свое дело, я легко различал все препятствия, инстинктивно выбирая оптимальный путь между валунами и поваленными деревьями. Кира бежала рядом, и ее новый комплект «Гроза пустоши» периодически потрескивал, собирая статическое электричество от движения. Наш новый спутник держался чуть позади, но тоже не отставал, все же базовая подготовка разрушителей давала о себе знать. Мы пробежали мимо места нашей недавней стоянки с Кирой, и я мельком подумал, как много изменилось за эти сутки. До рассвета мы преодолели около 20 километров, и что самое удивительное, усталости практически не чувствовалось. Стрелка уверенно вела нас вперед, и я с удивлением отметил, что направление совпадает с тем, куда ушли Астра и Виктор. Возможно, это не было совпадением, система редко делает что-то просто так. Когда солнце перевалило за полдень, мы наконец позволили себе короткую остановку. По моим прикидкам, мы преодолели уже больше 50 километров, но я даже не запыхался. Улучшенные характеристики, постоянные бонусы от экипировки, эффект эликсиров, все это превратило нас в настоящих супербегунов. Невероятно, пробормотал наш новый спутник, доставая флягу с водой. В Академии Разрушителей нас так гоняли на выносливость, но это что-то новое. Я кивнул, доставая из инвентаря провизию. Во время бега я заметил интересную особенность: стрелка иногда резко меняла направление, и я, не задумываясь, следовал ее указаниям. Мы делали крюки, обходили какие-то участки леса, и хотя мы ни разу ни на кого не наткнулись, я был уверен, она знает о опасностях, которых лучше избегать. «Как думаешь, они гонятся за нами?» — тихо спросила Кира, жуя сухпаек. «Не знаю, я прислушался к лесу, но если и гонится, мы оторвались прилично. Мы едва успели наскоро перекусить, как стрелка снова начала настойчиво мигать. Система явно торопила нас, и я давно научился доверять ее подсказкам. Пора», — я поднялся, убирая остатки еды в инвентарь. «Похоже, наш привал окончен». Кира только вздохнула, но спорить не стала. Она тоже научилась доверять моей интуиции и загадочной стрелке. А наш новый спутник, что ж, ему еще предстояло привыкнуть к тому, как мы действуем. Глава 16. Я сбавил темп, поравнявшись с нашим новым спутником. «Может, хоть представишься, а то как-то неудобно, спасли человека, а имени не знаем». «Егор», — ответил он, перепрыгивая через поваленное дерево. «Хотя у разрушителей я был М203, у них своя система маркировки, номера, коды». Он поморщился, словно само воспоминание об этом было неприятным. Мы как раз выбежали из густого леса, и тропа пошла вдоль реки. Вода бурлила и пенилась, создавая приятный звуковой фон нашему бегу. «Слушай, я перепрыгнул через россыпь камней, а почему ты так держался за образ разрушителя вначале?» Угрожал, сопротивлялся. Стрелка вдруг дернулась влево, и я резко скомандовал поворот. Мы свернули на едва заметную тропинку, уводящую в заросли. «Стоп!» – я поднял руку. «Давай-ка передохнем минутку, и заодно займемся твоими руками». Активировав лечебное касание на полную мощность, я направил энергию на его искалеченные пальцы. Регенерация пошла почти мгновенно, кости, ткани, кожа восстанавливались на глазах. Лечебное касание получило уровень 2. Доступна возможность регенерации. «Во как?» – подумал я, радуясь новой плюшке. «Знаешь, Егор наблюдал за процессом с каким-то детским удивлением. Сначала я был уверен, что мои что разрушители живы, что вот-вот откроется портал и придет подмога». Мы двинулись дальше. Тропа начала забирать вверх, похоже, впереди было предгорье. Стрелка указывала путь между скал, и я доверился ее выбору. «К тому же», — продолжил он, — «пока мы карабкались по склону, с предателями у них разговор короткий и очень показательный. Мы выбрались на небольшое плато, внизу раскинулась долина, через которую серебряной лентой велась река». Стрелка указывала вдоль кромки леса, огибающего предгорье. «Но когда вы показали кристалл с портальной арки, Егор перевел дыхание. Я понял, что это может быть мой единственный шанс». Кира, бежавшая чуть впереди, вдруг остановилась. «Смотрите, олени». Действительно, в низине паслось небольшое стадо. Стрелка тут же увела нас правее, видимо, чтобы не спугнуть животных или не привлекать внимание. Мы продолжили бег, теперь уже по относительно ровной местности. Лес здесь был реже, между деревьями то и дело попадались солнечные поляны. По моим прикидкам, где-то в этих местах должен был находиться лагерь Астры. Мы пробежали около 30 километров после обеда. Стрелка вела нас все дальше на юг, периодически заставляя делать крюки и обходы. Один раз мы свернули почти на 90 градусов, чтобы обойти какой-то овраг. В другой раз она увела нас от подозрительно тихой рощи. Местность постепенно менялась. Лес становился гуще, деревья – выше. Между стволами змеились лианы, кое-где виднелись странные светящиеся грибы. Система явно что-то меняла в этой локации. «Никогда здесь не был», – пробормотал Егор, оглядываясь по сторонам. «А ведь мы, казалось, весь этот район облазили». Я хотел ответить, но в этот момент стрелка резко указала вниз. Я поднял руку, командуя остановку. Кира вопросительно посмотрела на меня, явно не понимая, что происходит. Егор же просто замер, как учили у разрушителей, четко и без лишних движений. Мы стояли на краю небольшой поляны. Трава под ногами была какой-то особенно зеленой, словно светилась изнутри, а стрелка упорно показывала прямо под наши ноги. Не успели мы толком осмотреться, как из-за деревьев начали появляться люди. Один за другим, они выходили из тени, держа оружие на изготовку. Арбалеты, мечи, копья, весь этот разнообразный арсенал был направлен прямо на нас. Я насчитал 15 человек, и что-то подсказывало мне, это не все. Вперед выступил крепкий мужчина с арбалетом. Его прицел неприятно упирался мне в грудь. «Кто вы?» Его голос был хриплым, словно он давно не разговаривал. «Что делаете на нашей территории?» Он сделал паузу и прищурился. «И самое главное, какого хрена вы таскаетесь с разрушителем, да еще и в их шмотках?» Последняя фраза прозвучала особенно угрожающе. Я заметил, как несколько бойцов передвинулись, беря нас в более плотное кольцо. «Мы ищем Астру». Я старался говорить спокойно, хотя арбалет раздражал все больше. «Поговорим с ней, а то, знаешь, утомительно одно и то же по 100 раз повторять». Арбалетчик нахмурился и чуть надавил на спусковой крючок. «А может, и если ты сейчас же не уберешь свой арбалет?» Я улыбнулся, но в моем голосе появились стальные нотки. «Я сломаю его вместе с твоими руками и засуну». «Артем, Кира, привет». Я не успел договорить, куда именно я собираюсь засунуть многострадальный арбалет. Позади нас, словно из воздуха, материализовались Астра и Виктор. Арбалетчик тут же опустил оружие, хотя по его лицу было видно, что ему очень хочется узнать продолжение моей угрозы. «А как это вы умудрились прийти к моему лагерю раньше нас?» Астра выделила слово моему с особой интонацией. «Вы же вроде собирались разрушителей пощипать, так мы не шли, а бежали». Я развел руками. Мы все рассмеялись. Такой абсурдной казалась ситуация. 15 вооруженных до зубов бойцов, готовых секунду назад нашпиговать нас стрелами, теперь неловко переминались с ноги на ногу, не зная, куда девать оружие. К Кстати, об этом, Астра окинула взглядом нашу экипировку. Вижу, пощипали знатно. Надеюсь, хоть что-то от базы осталось. Ну, я почесал затылок. Портальная арка точно не пережила нашего визита. А еще половина центрального здания, добавила Кира с невинным видом. И склад экипировки существенно опустел, подхватил я. И алхимическая лаборатория, продолжила Кира. И оружейная, я не договорил, потому что Астра подняла руку. Стоп. Вы что, разграбили целую базу разрушителей? Ну не то чтобы целую, протянул я. Мы оставили им стены, радостно подсказала Кира. Некоторые даже до сих пор стоят. Виктор, молчавший все это время, не выдержал и расхохотался. За ним рассмеялась Астра, потом присоединились остальные бойцы. Даже суровый арбалетчик позволил себе ухмылку. А этот, Астра кивнула на Егора, который все это время стоял чуть в стороне. С нами, я кивнул. Долгая история, расскажем в лагере. Кстати, Виктор подошел ближе. Как вы умудрились прийти раньше нас? Мы же вышли намного раньше. А вот это, друг мой, я похлопал его по плечу, заслуга моего персонального навигатора. Я постучал пальцем по виску, намекая на стрелку. Видать, знает короткий путь. В прямом смысле, короткий, проворчала Кира. Особенно когда пришлось карабкаться по тем скалам. Зато срезали 20 км, парировал я. И чуть не свернули шеи, не унималась она. Но ведь не свернули же. Астра покачала головой, глядя на нашу перепалку. Так, детский сад, хватит. Пойдемте в лагерь, там и поговорим обо всем. Последний взгляд, который она бросила на нашу экипировку, говорил, что разговор предстоит долгий и интересный. Что ж, нам было что рассказать. И, судя по тому, как настойчиво вела нас сюда стрелка, этот разговор мог оказаться важнее, чем мы думали. Бойцы расступились, образуя живой коридор. Мы двинулись вслед за Астрой, а я мысленно сделал заметку, не забыть спросить у нее, почему ее лагерь находится глубоко под землей, ведь стрелка упорно указывала вниз. Пока мы продвигались по лесу, я решил поделиться своими опасениями, как бы между делом, словно обсуждая погоду. Слушай, Астра, есть небольшая проблемка, точнее, проблемища ростом с десяток разъяренных разрушителей. Хвост, она даже не обернулась, продолжая уверенно идти вперед. Ага, те, кто не смог попасть на базу через портал, наверняка рванули на своих двоих. И знаешь, я замялся. У меня такое чувство, что они идут за нами от самой базы. А ты своим чувствам доверяешь? В ее голосе мелькнул интерес. Обычно они меня не подводят. Как и это чудо-стрелка в голове. Астра усмехнулась. Можешь расслабиться. Дальше той поляны они не пройдут. Ваши следы просто исчезнут. Это еще почему? Кира, шедшая рядом со мной, заинтересованно подалась вперед. Потому что здесь аномальная зона системы. В голосе Астры появились учительские нотки. Кто и как ее нашел, история умалчивает. Это было задолго до нас. Но эта локация особенная. Особенная, переспросил я. В каком смысле? В самом прямом. Когда попадете в лагерь, гляньте в интерфейс. Там появится пометка «Безопасное место». Правда, она подняла палец, только после того, как я вас пропишу. Погоди, я чуть не споткнулся. То есть у тебя что, есть какая-то админская менюшка, типа выдать гостевой доступ? Именно. Она явно наслаждалась нашим удивлением. Представляешь, как обалдели первые поселенцы, когда это обнаружили. Да уж, хмыкнул я. Прямо как в той игре про эльфов, у вас недостаточно прав для входа в эту локацию. Мы все рассмеялись, даже наш молчаливый Егор позволил себе улыбку. Виктор, шедший впереди, обернулся. Я тоже сначала не поверил, но она очень убедительно уж это все рассказывала. Сейчас придем, посмотрим. Вскоре мы подошли к небольшому скальному выступу. На первый взгляд, обычная серая скала, каких тут тысячи. Но при ближайшем рассмотрении в ней обнаружился вход в пещеру, искусно замаскированный свисающими лианами. Прошу, Астра сделала приглашающий жест. Только осторожно на первых ступеньках, они немного скользкие. Спуск оказался на удивление комфортным. Никаких резких перепадов или крутых поворотов, словно кто-то специально проектировал этот подземный коридор. Через равные промежутки в стенах были вмонтированы странные кристаллы, испускающие мягкое голубоватое сияние. А свет красивый, заметила Кира, разглядывая один из кристаллов. Прямо как в том подземном комплексе, помнишь? Ага, только там нас пытались убить на каждом шагу, усмехнулся я. А здесь прямо курорт какой-то. Минут через 7 спуска коридор начал плавно забирать вверх. Еще 10 минут подъема, и впереди забрезжил свет, но какой-то странный, не похожий на обычный дневной. А теперь, в голосе Астры появились торжественные нотки: «Добро пожаловать в наш дом». Мы вышли из туннеля, и я застыл, не веря своим глазам. Перед нами раскинулась долина. Нет, долина именно так, большими буквами. Потому что то, что мы увидели, не укладывалось в обычные представления о ландшафте. Огромное пространство, со всех сторон окруженное исполинскими горами, чьи вершины терялись в облаках. Внизу раскинулись леса, поля, виднелись озера, поблескивающие в лучах стоп. Я поднял голову. Откуда здесь солнечный свет? Это... Кира рядом со мной тоже потеряла дар речи. Невозможно, закончил я за нее. Добро пожаловать в убежище. Астра явно наслаждалась нашей реакцией. Место, которое система создала или спрятала, или, возможно, просто забыла удалить во время одного из обновлений. Это что же получается? Я все еще не мог оторвать взгляд от раскинувшейся внизу картины. Мы сейчас внутри горы, но тогда откуда? Откуда свет? Почему растет трава? Как тут вообще что-то может существовать? Астра загибала пальцы. Поверь, мы задавали эти вопросы сотни раз. Но знаешь, что самое интересное? Что, думаю, даже сама система не знает на них ответы. Я моргнул, пытаясь осмыслить увиденное. Где-то в глубине интерфейса тихо звякнуло уведомление. Обнаружена особая локация. Убежище. Статус. Ожидание подтверждения доступа. Ну что, Астра потерла руки. Может, спустимся, заодно расскажете, как вам удалось не только ограбить базу разрушителей, но и прихватить с собой одного из них. О, это очень интересная история, усмехнулся я. Начинается она с того, как я решил немного позаниматься хирургией. Хотя, нет, это было чуть позже. Дорога к поселку заняла всего ничего, но каждый шаг дарил новые впечатления. Само поселение раскинулось у живописного озера, окруженное деревьями, которые, казалось, специально изогнулись, создавая естественную защитную стену. Дома, боги, эти дома, я никогда не видел ничего подобного. Словно какой-то друид-архитектор решил показать всему миру, как должно выглядеть идеальное слияние природы и жилища. Деревья, камни, лианы, все переплеталось в удивительной гармонии, создавая строения, от которых невозможно было оторвать взгляд. Впечатляет, да, усмехнулась Астра, заметив наши отвисшие челюсти. Подождите, пока внутрь зайдете. Она повела нас к одному из самых больших строений. Внутри оказалось что-то среднее между столовой и залом собраний, длинные столы, удобные скамьи, а в дальнем конце что-то вроде трибуны. Так, сейчас я вас пропишу в системе. Астра сделала какой-то жест в воздухе, словно открывая невидимое меню. В моем интерфейсе тут же всплыло окно. Получен запрос на доступ к локации убежища. Принять? Да нет. А если нажать нет? Полюбопытствовал я. Тогда тебя телепортирует на ту поляну, где мы встретились, пожала плечами Астра. И больше ты это место не найдешь. Ладно, ладно, уже принимаю. Мы расселись за одним из столов, и тут началось самое интересное. Откуда-то появились миски с борщом, настоящим, домашним борщом, с пампушками. И хлеб, свежий, еще теплый, явно только из печи. Боже мой, простонала Кира, вдыхая аромат. Я думала, никогда больше не попробую нормальной еды. Угу, поддакнул я, уже работая ложкой, а то эти сухпайки и концентраты. Хотя знаете, я поднял голову от миски, после той тушенки в инсте третьей волны. Не порти аппетит, шикнула на меня Кира. Когда первый голод был утолен, пришло время рассказов. Я описал все, что произошло на базе, и внезапное нападение мобов, и появление элитного отряда разрушителей, и как мы воспользовались ситуацией. «Погодите-ка», – перебил кто-то из местных. «Вы хотите сказать, что пока элита разбиралась с монстрами, вы просто зашли и обчистили их базу?» «Ну не совсем так и не совсем просто. Я сделал глоток компота. Боги, настоящий компот. Когда они ушли, мы сначала уничтожили портал. Перед этим немного пообщались с оставшимися охранниками». «Немного пообщались?» – хмыкнула Астра. «Судя по твоей новой экипировке, общение было очень продуктивным». «А да», — подтвердила Кира. «Особенно когда Артем решил заняться экспресс-хирургией. Я заметил, как Егор машинально посмотрел на свои восстановленные пальцы. В общем, — продолжил я, — теперь у вас есть два перебежчика от разрушителей. Кстати, как там Виктор освоился?» «Отлично», — кивнула Астра. «Оказалось, он неплохо разбирается в травах. Сейчас помогает нашему лекарю и алхимику. А потом мы, как приличные грабители, подхватила Кира, решили унести все, что плохо лежит, и даже то, что лежало хорошо. И пока мы изымали имущество в пользу нуждающихся, я отломил еще кусок хлеба, моя интуиция подсказала, что к нам спешат гости. Много гостей, и все очень злые, и быстрые, добавил Егор. Когда разрушители по-настоящему торопятся, они могут развивать невероятную скорость. Я как раз собирался рассказать про наш забег через лес, как вдруг... Бу-бу-бу-бум. Звук был странным, не то звон, не то гул, словно кто-то ударил в гигантский колокол где-то глубоко под землей. У меня мурашки побежали по коже, но стрелка в интерфейсе, начавшая беспокойно подрагивать, вдруг успокоилась и просто исчезла. Что это было? Кира вцепилась в мое плечо так, что я почувствовал ее ногти даже сквозь новую экипировку. Астра улыбнулась с видом кота, который не только съел канарейку, но и успел спрятать все улики. О, похоже, наши друзья-разрушители добрались до поляны, и кто-то из них оказался особенно настойчивым. В каком смысле? В прямом. Система, или эта локация, мы до сих пор не можем точно определить, только что весьма доходчиво объяснила, что без приглашения сюда лучше не соваться. А если они возьмут это место в осаду? Спросил я, вспоминая упорство разрушителей. Астра расхохоталась так искренне, что даже слезы выступили. Ты шутишь? Мы тут можем хоть 100 лет безвылазно сидеть и ни в чем не нуждаться. У нас свои поля, своя вода, свои. Тогда зачем вы делаете вылазки? Перебила ее Кира. Мы же встретили тебя у выхода из инста, когда вы с разрушителями цапались. А это... Астра мечтательно улыбнулась. Знаешь, у нас с ними такая давняя любовь. Вот и щипаем при каждом удобном случае. А если сюда их элита доберется? Я вспомнил тот магический бой на базе. Выдержит ваша локация? Честно, она пожала плечами. Не знаю, они еще ни разу не добирались. Как так? Понимаешь, тут такая штука. Астра наклонилась вперед, словно собираясь раскрыть великую тайну. Если человеку не дали гостевой доступ, он почему-то уже на второй день забывает сюда дорогу. Полностью. Как будто никогда здесь не был. Прямо как в тех сказках про волшебные замки, хмыкнула Кира. Ага, только без прекрасных принцесс и драконов. Хотя, Астра окинула взглядом зал, где уже собралось немало местных жителей. Принцессы у нас вполне себе боевые. Нас определили на ночлег в уютный домик недалеко от озера. Внутри все было настолько правильным, что казалось нереальным. Удобные кровати, боги, настоящие кровати, чистое белье, даже какие-то цветы в горшках на подоконнике. «Знаешь», — сказала Кира, — «когда мы наконец остались одни, я уже и забыла, как это, жить нормально». Да уж, я растянулся на кровати, не снимая новой экипировки. После всех этих пещер, погони смертельных ловушек. Кстати, об экипировке, она ткнула меня пальцем в бок. Может, все-таки переоденешься, или собираешься спать в полной боевой, а вдруг опять какие-нибудь монстры нападут? Я состроил серьезную мину. Или портал откроется, или... Или я тебя стукну, если ты не прекратишь параноить. Она улыбнулась, но в ее глазах читалась усталость. Давай хоть одну ночь просто отдохнем. Я понял, что она имеет в виду. Впервые за долгое время мы могли позволить себе расслабиться, не думать о погоне, не прислушиваться к каждому шороху, не спать в полглаза. Засыпали мы глубоко за полночь, не потому что боялись или тревожились, просто не могли насытиться друг другом, а потом наговориться. Обсуждали все, и сегодняшний безумный забег, и странности этой локации, и наши дальнейшие планы. Последнее, что я подумал перед тем, как провалиться в сон, как же это удивительно, засыпать с полной уверенностью, что проснешься в безопасности. Такая простая вещь, которую мы так давно забыли в этом безумном мире системы. Глава 17. Наутро мы проснулись выспавшимися и довольными. Солнечные лучи пробивались сквозь причудливое переплетение ветвей, составлявших стены нашего временного пристанища, создавая на полу удивительный узор. Я лежал, наблюдая, как Кира потягивается, словно довольная кошка. «Давно я так хорошо не спала», — промурлыкала она, прижимаясь ко мне. «Мы позволили себе немного понежиться в постели, наслаждаясь теплом и близостью друг друга. Такие моменты в этом мире очень ценны, и мы старались растянуть его подольше. Но желудок настойчиво напомнил о себе, и пришлось все-таки подниматься. В столовой уже собралось немало народу. Приятно удивило разнообразие завтрака. Пышные блинчики с разными начинками, творог со сметаной и сгущенкой, яичница с хрустящим беконом, каша с маслом, которая таяла, образуя золотистое озерцо. Из напитков, свежезаваренный чай, кофе и даже морс из каких-то местных ягод. «О, я смотрю, наши герои-любовники наконец проснулись», — раздался голос Астры за спиной, когда мы уже заканчивали завтрак. «Я сделал вид, что не понимаю». «Да ладно вам», — она подмигнула. «Из-за вас пол лагеря до полуночи уснуть не могло. Особенно впечатлило то страстное «О, система всемогущая». Кира чуть не подавилась морсом. «Это КХМ, я просто была в восторге от мягкости матраса». «Ага, особенно когда матрас отвечал». «Да, да, вот так», — поддержала шутку Астра, вызвав взрыв хохота у окружающих. «Что поделать, я развел руками. Первый раз у нас появилась возможность протестировать местную мебель на прочность». После завтрака Астра пригласила нас к себе. Ее дом оказался воплощением уюта, все как в старом мире, до прихода системы. В прихожей стояла вешалка с какими-то домашними халатами, на полу – плетеные коврики, на стенах – картины с пейзажами. В углу примостился старый сундук, а рядом – потертые домашние тапочки. Пахло травами и свежей выпечкой. И тут из одной из комнат, позевывая, вышел заспанный Виктор в одних штанах. Мы с Кирой многозначительно переглянулись. «Даже не начинайте», – фыркнула Астра, заметив наши взгляды. «Я тоже человек, и у меня есть определенные потребности. А да, мы заметили, что местная мебель весьма располагает к удовлетворению этих потребностей», — не удержалась Кира, за что получила легкий подзатыльник от Астры. Когда все отсмеялись, разговор зашел о более серьезных вещах. Астра поинтересовалась нашими планами. «Мы решили не углубляться в историю с Верховным и его особым интересом к нам, об этом мы попросили Егора помалкивать. Вместо этого рассказали о намерении найти и уничтожить как можно больше порталов в храмах системы, чтобы ограничить распространение разрушителей». «О, с этим я могу помочь», — оживилась Астра. «У меня есть координаты нескольких действующих порталов». Внезапно передо мной всплыло системное сообщение. «Желаете изучить навык картографии?» «Да нет», — я удивленно поднял бровь и посмотрел на Астру. «Да, я и так умею», — она усмехнулась. «Одна из особенностей этого места». Едва я согласился, как появилось новое сообщение. «Астра желает поделиться с вами картой». «Принять?» После моего согласия на интерфейсе развернулась подробная карта с множеством отметок храм. Портал. Некоторые метки пульсировали красным, видимо, там активность была особенно высокой. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, — «это очень поможет. Но, если ты не против, мы бы хотели еще денек побыть тут. Просто побыть обычными людьми, без погонь, без борьбы за выживание». «Конечно», — Астра тепло улыбнулась, — «для вас наши двери всегда открыты. К тому же», — она лукаво посмотрела на нас, — «кажется, вам еще нужно протестировать прочность остальной мебели в лагере». «Астра», — воскликнула покрасневшая Кира, но мы все уже смеялись. Впереди нас ждали новые приключения и опасности, но сейчас можно было просто быть счастливыми. Хотя бы один день.